Так закончилась эта ссора. Словно сама собой, без сведения счетов, поиска правых и виноватых, без последствий, без обид, без осадка. Было и быльем поросло. Мир восстановлен. Бейлис пошел в училище вызвать Удаю. Она вышла. Одета она была в синюю юбку и белую кофточку. Волосы были собраны. Выглядела она, по мнению Ривера, еще прекраснее, чем раньше. Ривер встал, едва дыша. Она застенчиво поздоровалась, но особого удивления не высказала. Совсем нет. Бейлис оставил их наедине. «Ты слышала о Зитлауи?» — спросил Ривер. «Да», — ответила она. «Ага, я хотел проверить. Кто тебе сказал?» «Я увидела. Ну, в газете». «Нам тоже сразу не сказали. Узнали из последних известий», — сказал Ривер и поинтересовался, очень ли ей тяжело. «Я уверена, что вам тяжелее», — ответила она так, словно это не так уж ее и взволновало, что весьма удивило Ривера. «Мне, конечно, очень жаль», — добавила она, но и это без малейшей дрожи в голосе. Холодно, без чувств. Ривер помолчал немного, раздумывая, как продолжить разговор. Она улыбнулась. «Мне кажется, ты все принимаешь очень близко к сердцу». Он не знал, как воспринимать ее замечание, как лестное для него или как осуждающее. Во всех других ситуациях это звучало бы однозначно как осуждение, но в ее устах оно выглядело вроде бы как одобрение. Так ему показалось, но точно сказать он не мог. Удая рассмеялась. Может, ее рассмешило выражение его лица, напряженное, сосредоточенное. Он хотел задать ей так много вопросов, но она опять опередила его. «Меня ждут. Спасибо, что подумал обо мне. Я в полном порядке, честное слово». «Та еще штучка. Холодная, как рыба». Не услыхав от него никакого ответа, она отступила на несколько шагов и сказала: «Ты там поосторожнее». Повернулась и ушла. Пошел и он к Бейлису. Так все и закончилось. Ничем. Глупо, бессмысленно. Ночью сидели на горке над речкой. Бейлис, он, приятели из Нова. Жгли фосфорисцирующие палочки четырех цветов. Их принес Нахман, сосед Бейлиса. Если согнуть палочку посередине, слегка надломить и размахивать ею, светящееся вещество разлетается в разные стороны, сверкает ослепительно, как солнечные блестки, как радиоактивное излучение. Среди ночи при такой иллюминации мир выглядит совсем по-другому. Они выжимали, что могли, из мобильного телефона папаши Минахима, получили отчет от каждого товарища по отделению, хотя, по сути, ни у кого никаких особых впечатлений не было. Никто не побывал у моря, никто не ступал по нехоженным тропам, но рассказать всегда есть о чем. Совсем уже поздно ночью, валяясь на уложенных впритык матрасах в комнате Бейлиса, они пытались предугадать, как будут выглядеть все в солидном возрасте через много лет на ежегодной традиционной встрече былых боевых товарищей. Встреча с мангалами на траве пройдет, решили они, на роскошной вилле Эльдада, который к тому времени будет купаться в деньгах. Получив в наследство миллионы от отца, он, хитрый ашкеназ, великий комбинатор, превратит их в миллиарды. Шпицер сделает невероятную карьеру в мире шоу-бизнеса, станет суперзвездой. Все соседи выбегут посмотреть на него, когда он приедет на своем крутом автомобиле со своей крутой спутницей. Возможно, это будет даже Лана, потому что Шпицер любит постоянство. Босс же, который, наоборот, ненавидит постоянство, заскочит буквально на минутку, чтобы пустить пыль в глаза, рассказывая, как он мотается между лагерем повстанцев в Анголе, базой командос в Чили и десятком других мест, включая, может быть, даже деревни шиитов в Иране. Если найдется желающий заплатить, босс продастся с потрохами. Ради острых ощущений он готов на все. Он будет носиться по миру с чемоданами, набитыми долларами, обучать наемных убийц, влюбляться в аборигенок, дочерей вождей племен каннибалов, затерянных в джунглях, продолжать считать себя киллером, надевать на ручные часы футляры с ткани цвета хаки, совсем как ребенок, выбривать череп в стиле американских морских пехотинцев, ходить в альпинистских ботинках фирмы Timberland, ездить на большом навороченном джипе, который обычно бывает у людей с маленьким ненавороченным членом, он так навсегда и останется питомцем в подготовительной группе воспитателя Эреза. А когда этот престарелый наемник окажется никому не нужен, он будет подыхать один, как собака, но не ранее того, как попробует открыть фирму по предотвращению угона машин, убедив себя, что кража автомобилей – это самый страшный бич в Израиле, и что он станет одним из богатейших людей в мире, внедрив уникальные изобретения. Руль, который бьет угонщика током, и кондиционер, отравляющий его зловонным газом. Увы, никто на это не клюнет.